Устав отшельнической жизни. Даю сие правила, как изречет их Господь устами моими, для тех, кои хотят подклониться под тяжелое иго отшельничества. Должно повиноваться сим заповедям, и кто нарушит хоть одну из них, тот мне и наречется в Царстве Небесном. Внешнее течение и внешние порядки такой жизни. Удаление от мира и от сожительства с людьми. Кто хочет спастись в миротреченном образе жизни, пусть не остается в доме своем и не живет в том городе, в котором грешил. Также пусть не посещает родителей своих и ближних по плоти, ибо от этого бывает вред душе и гибнут плоды жизни. Не возвращайся в город, в котором некогда грешил ты пред Богом. Не ходи смотреть, как живут родные твои, и им не позволяй приходить смотреть, как живешь ты, и даже совсем не видайся с ними. Избрание пустынно жительства. Духовные отцы наши утверждают, что пустынь есть самое пригодное место для размышления о смерти и верное убежище от увлечения вещами мирскими, покоящими плоть. Кто живет в пустыне и безмолвствует, тот избавлен от трех браней. От брани через слух, от брани через язык и от брани через видение того, что может уязвлять сердце его. Смотри, чтобы не обольстил тебя помысел, внушая, что пустынь есть место прохлаждения. Келейное уединение. Удаляясь от молвы житейской, уединись, и будешь странник. Сидеть в келье будет для тебя то же, что отправиться в чужую сторону. Когда выйдешь куда, всеми мерами старайся поскорее воротиться в уединилище свое, чтобы предаться молитвам своим. Когда пойдешь на жатву, не мешкай там, но скорее возвращайся в свое уединилище. Когда посетишь какого брата, не медли долго в его келье. Келейные занятия и порядки. Пребывая в келье своей, держи следующие три занятия: рукоделие, чтение псалмов и молитву. Пребывая в келье, вот чем занимайся: чтением писаний, молитвой к Богу и рукоделием. Каждый день постись до девятого часа, исключая субботы и дня Господня. Когда настанет девятый час, иди в келью свою внутреннейшую, и прежде принятия пищи соверши молитву свою. По вкушении пищи то читай, то молись попеременно. Молитвословие и коленопреклонение. Исполняй молитвы в установленные часы, ни одного не пропуская, чтобы не дать за это ответа. Молитву свою ночью совершай, прежде чем пойдешь в церковь. И всегда, прежде чем пойдешь в церковь, молись в келье своей. Вообще, прежде и после общей молитвы с братьями, всегда совершай молитву и в келье своей, и никогда не ленись этого делать. Почасту преклоняй колено и не ленись этого делать, чтобы не умереть злой смертью. Когда молишься, не допускай лености, ибо молитва ленивого — праздные слова. Когда молишься и вспоминаешь о Боге, будь как птица, легко и высоко парящая, по обету монашества и значению одежд твоих. Чтение и богомысленное размышление. Прилежи чтению Писаний, и они исторгнут тебя из нечистоты или будут разгонять нечистые помыслы. Если будешь постоянно и усердно заниматься чтением Писаний и исполнять заповеди, то Божие милосердие пребудет с тобой. Размышляй о делах Божьих и не ленись молиться. Монах, сидящий в келье своей с сомкнутыми устами и Бога не помнящий, похож на разоренный дом, находящийся вне города, который всегда полон всякими нечистотами, потому что кто не вздумает вынести нечистоты из дома своего, туда их относит. То есть молчит устами, а умом мечтает, помыслом поблажает и сердцем увлекается, что все есть греховный сор, бесами в душу ввергаемы. Рукоделие и вообще труд. Тело надобно порабощать и утомлять долгим трудом. Назначь себе умеренный какой-нибудь труд для келейного занятия, и сердце твое смиренно будет. Понуждай себя на труд рукоделия, и вселится в тебя страх Божий. Будь прилежен в трудах рукодельнических, и не зайдет на тебя страх Божий. Сидя в келии, налегай на труды рукоделия, но при этом имени Господа не отпускай от себя, но непрестанно вращай его в уме твоем, поучайся ему в сердце твоем и хвали его языком твоим, говоря: «Господи мой Иисусе Христе, помилуй меня», или «Господи Иисусе Христе, пошли мне помощь», или «Хвалю тебя, Господи мой Иисусе Христе». Пища. Один и тот же всегда час установи себе для принятия пищи и принимай ее для подкрепления тела своего, а не для услаждения. Употребляй самую простую и дешевую пищу. Хлеб твой съедай в безмолвии и с воздержанием, и смотри, чтобы сидение твое за столом было скромно. Не ешь досыта. Не будь жаден и падок на пищу, чтобы не возобновились в тебе прежние грехи твои. В среду и пятницу не разрешай поста. Мясо совсем не ешь. К месту, где точат вино, не подходи. В собрание и угощение, в общую трапезу, не спеши. Если придешь в какое место, где учреждается общая трапеза, вкуси и воздай благодарение Богу. К трем чашам вина не прибавляй четвертой, разве только по какой-либо великой болезни. Не тотчас протягивай руку к тому, что тебе предлагается. Если ты молод, не протягивай руки своей прежде других, потому что это нескромно. Сон. Спи малые в меру, и ангелы посетят тебя. Когда здоров, не снимай пояса своего. Когда ляжешь спать, не влагай рук твоих внутрь, за пазуху, чтобы не согрешить и не знаючи. День и ночь будь в куколе твоем и в мантии твоей, и во всей одежде твоей, как узник и заключенник, не надевай одежды, которую мог бы ты величаться и хвалиться. Одежды твои береги, чтобы в день суда не оказаться тебе нагим среди сонма других. Все содержание которого главная черта — нищета. Больше того, сколько тебе нужно, не сберегай ничего. Нищета есть не что иное, как умеренность во всем или такое состояние, в котором довольствуется малым. Люби поношение паче почета, утруждение тела паче покоя и недостаток в вещах потребных паче избытка. Церковное богослужение. Дела церкви, смотрение за церковью и богослужением должны быть поверяемы мужу верному и богобоящемуся. Как только ударит в било, не ленись тотчас идти в церковь. Не оставляй богослужения, да не будет тебе это в преткновение и сеть. В церкви отнюдь не говори. Не так будь в церкви, как в таком месте, где собирается много народа, то есть чтобы в душе не было шума и толкотни много помышлений. В церкви не хорони мертвеца своего, то есть не занимайся тем, как устроить свои житейские дела.